служащий управления, немолодая, любезная и улыбчивая женщина, у которой на столе стоял горшок с геранью, прекратила улыбаться, когда, нажав соответствующие клавиши, увидела на экране монитора файл Коя. «В апелляции отказано», — безлично сказала она. «Официальное извещение ему вышлют почтой», и перестала обращать на него внимание, вернувшись к своим делам. «Может быть, отсюда, из этого кабинета в 300 милях от ближайшего моря, эта женщина вдыхала морскую романтику. И не по душе были моряки, которые сажали свои корабли на мель, а может быть, все наоборот. Она, бесстрастная, объективная чиновница, для которой посадить корабль на мель в Индийском океане — проступок, ничем не отличающийся от дорожного происшествия, а моряк, отстраненный от работы и занесенный работодателями в черный список, ничем не отличается от любого человека, лишенного суровым судьей водительских прав. «Плохо то, — размышлял Кой, — что в этом последнем случае женщина не так уж и не права. В наше время, когда спутники дают координаты и курсы, а мобильные телефоны свели на нет моряков, умевших принимать решения, когда любой чиновник воображает, что может управлять трансатлантическими лайнерами и танкерами водоизмещением 100 000 тонн. Мало что отличает моряка, посадившего судно на мель, от водителя, вылетевшего с дороги, забыв нажать на тормоза или сев за руль в пьяном виде. Кой постоял, раздумывая, что предпринять дальше, пока все эти мысли не остались далеко позади по курсу. Наконец он решился. Поглядывая по сторонам, подождал, когда ближайший светофор прервет бесконечный поток автомобилей, и уверенно зашагал под каштанами с молодой листвой, пересек улицу и подошел ко входу в музей, у которого стояли в карауле курсанты-мореходки в штанах с красными бахромчатыми лампасами, в белых портупеях и касках. Прежде чем пропустить его через арку металлоискателя, они с любопытством оглядели его тужурку. У Коя засосало под ложечкой, когда он, поравнявшись по широкой лестнице, свернул направо и оказался перед книжным киоском, рядом с огромным двойным штурвалом корвета «Наутилус». Налево была дверь в помещение администрации служб, направо — выставочные залы. На стенах висели картины и модели кораблей. За столиком с выражением скуки на лице сидел моряк в форме, а за прилавком — киоск, где продавались книги, гравюры и музейные сувениры. Стоял штатский. Кой облизнул губы, у него внезапно пересохло во рту. Он обратился к штатскому. «Мне нужна сеньорита Сото». В горле тоже пересохло, и голос прозвучал хрипло. Кой быстро взглянул налево, на дверь, боясь, что сейчас появится она, и вид у нее будет либо удивленный, либо раздраженный. «Какого черта тебя сюда принесло?» и тому подобное. Он провел ночь без сна, прислонив голову к собственному отражению в темном стекле вагона и раздумывая, что он скажет ей. Но сейчас все это растаяло, как след за кормой. И, подавляя желание повернуться и уйти, он переминался с ноги на ногу, пока человек за прилавком средних лет в очках с толстыми стеклами доброжелательно изучал его. «Танжер Сото?» Кой кивнул, ощущая какую-то нереальность происходящего. «Странно слышать, — подумал он, — это имя от другого человека. В конечном счете, — решил он потом, — есть же у нее собственная жизнь. Есть люди, которые говорят ей «привет», «пока» и тому подобное. «Да», — сказал он, и вдруг почувствовал, что нет ничего странного или нелепого в том, что он приехал в Мадрид. И сумка его валяется в камере хранения на вокзале Аточа. Он пришел сюда ради встречи с женщиной, с которой провел всего часа два. Женщиной, которая его и не ждет. Она вас ждет? Он пожал плечами. Возможно. Человек за прилавком раздумчиво повторил. Возможно. Он недоверчиво разглядывал Коя, и Кой пожалел, что не сумел утром побриться. Он брился перед тем, как отправиться на вокзал Сана в Барселоне, и сейчас на подбородке уже вылезла темная щетина. Он поднял было руку, чтобы потрогать ее, но на полпути все-таки остановился. — Сеньора Сото вышла, — сказал человек за прилавком. Чуть ли не с облегчением Кой кивнул. Краем глаза он увидел, что моряк за столиком, не отрываясь от своего журнала, разглядывает его потертые джинсы и обувь. Хорошо еще, что он сменил белые теннисные туфли на старые мокасины на рифленой подошве. Она еще сегодня будет? Человек за прилавком бросил взгляд на морскую тужурку Коя, словно пытаясь установить, может ли темное сукно служить достаточной гарантией респектабельности его владельца. — Возможно, да, — ответил он после некоторого размышления. — Музей закрывается в половине второго. Кой посмотрел на часы и показал рукой на вход в выставочный зал. В глубине по сторонам следующие двери висели большие портреты Альфонса XII, Изабеллы II. Дальше, в следующем зале, виднелись витрины, модели кораблей и корабельных пушек. Тогда я подожду вон там, как угодно. Вы ей скажете, когда она придет. Моя фамилия Кой. И он улыбнулся. Ее отсутствие давало некоторую отсрочку. Это успокаивало. Человека за прилавком тоже оставило напряжение, когда он увидел эту усталую и искреннюю улыбку, за которой проглядывали 6 часов в ночном поезде и 6 чашек кофе. Конечно. Он пересек зал. Резиновые подошвы мокасин заглушали его шаги по деревянному полу. Страх, от которого у него сжимались внутренности, уступил место жутковатой неуверенности. Как бывает при качке, когда на мгновение теряешь равновесие и пытаешься ухватиться за леер, но там, где он должен быть, его нет. Кой надеялся успокоиться, разглядывая то, что его окружало. Он шел мимо огромной картины, Колумб и его спутники на суше. Рядом с крестом, позади, на фоне карибской синевы, реют бреют вымпелы. Индейцы, не ведая, что их ожидает, склонились перед первооткрывателем. Кой свернул направо и остановился перед витриной с навигационными приборами. Коллекция эта была великолепна. Он полюбовался градштоками, квадрантами, хронометром Арнольда и замечательным собранием астролябий, октантов и секстантов XVIII-XIX веков, за каждый из которых кто-нибудь с удовольствием заплатил бы намного больше, чем он получил за свой скромный Винсент-плат. Посетителей было мало, а сам музей показался Кою больше и светлее, чем ему помнилось по прежним временам. Один старик тщательно изучал большую карту Гибралтара, молодая супружеская пара по виду иностранцы рассматривали витрины в зале великих географических открытий, а дальше в зале, посвященном истории галеона Сан-Диего, стайка школьников слушала объяснение учителя. Кой бродил по центральному патио, освещенному потолочными светильниками, как солнцем в зените. Если б его не преследовало воспоминание о женщине, из которой он оказался здесь, Кой получал бы истинное удовольствие, рассматривая модели фрегатов и линейных кораблей, полностью оснащенных или показанных в разрезе, чтобы продемонстрировать сложное внутреннее устройство. Всего этого он не видел, когда был здесь в последний раз, а случилось это 20 лет назад, когда он еще учился в мореходке и ходил сюда по улице Монтальбан. Несмотря на долгую разлуку, он сразу же с удовольствием узнал своего тогдашнего любимца, трехпалубный корабль 18 века, вооруженный 150 пушками, почти 3 метра длиной, который стоял в огромной витрине.